Но в этот миг взгляд Бобо скользнул по нему и ушел в сторону. И в его глазах он прочел яростный приказ, увидел, как Бобо помотал головой. Потом Бобо вздрогнул, пуля пробила соединение души и тела, взгляд его погас, стал безжизненен и пуст. В эту минуту подбежал молоденький серп, тот, что ранил лейтенанта. «Перестрелку больницы!» — выпалил он. Командир выругался, сделал знак шоферу. Секунду спустя мотор взревел, и джип исчез в сумраке. Он мог бы сказать сербам, что у них нет причин для беспокойства. В больнице нет хорватов, которые могли бы стрелять. Они безоружны. Бобо остался лежать лицом в грязной черной жиже. Когда совсем стемнело и сербы из палатки не могли никого увидеть, он вышел из строя, наклонился к убитому капитану, развязал узел красной косынки и взял ее себе. Глава 8. Среда, 16 декабря, ужин. 8 утра, 16 декабря. День, которому суждено стать самым холодным за 24 года, еще тонул в ночном мраке. Харри вышел из управления, забрав у Герт под расписку ключ от квартиры Тома Воллера. Шагал, подняв воротник пальто, а когда кашлянул, звук словно уходил в вату, как будто воздух от холода загустел, стал тяжелым. Утренний час пик. Люди шаркали по тротуарам, спешили поскорей очутиться в помещении, но Харри шел размеренным широким шагом, слегка пружиня в коленях, на случай, если резиновые подошвы мартенсов вдруг поедут по льду. Когда он вошел в расположенную в центре холостяцкую квартиру Тома Воллера, небо за холмами Экеберга посветлело. После смерти Воллера квартира не одну неделю была опечатана, однако обыск не дал ни малейшей зацепки, которая привела бы к возможным соучастникам в контрабанде оружия. Во всяком случае, как сказал начальник уголовной полиции, когда информировал о том, что это дело не первоочередное по причине других неотложных следственных задач. Харри зажег свет в гостиной и снова отметил совершенно особенную тишину в жилище покойного. На стене перед диваном из блестящей черной кожи висел изысканный плазменный телевизор с большими, примерно в метр высотой, динамиками по обе стороны, которые явно были частью стереосистемы. Несколько картин с синими кубическими монстрами, Ракель называла их линейно-циркульным искусством. Он прошел в спальню. Серый свет сочился в окно. Все прибрано. На письменном столе монитор. Но системного блока нет. Наверное, забрали на проверку. Но среди улик в управлении он его не видел. Самого Харри от этого дела отстранили. Официально, потому что из-за гибели Воллера он находился под следствием отдела внутренней безопасности. Но его не оставляло ощущение, что кому-то из коллег совсем невыгодно, так сказать, переворачивать все камни. Собираясь выйти из спальни, Харри вдруг что-то услышал. В квартире уже не было мертвой тишины. Далекое тиканье щекотало кожу, заставляло волоски на руках стать дыбом. Звук шел из платяного шкафа. Он помедлил. Потом открыл дверцу. Прямо за нею стояла открытая коробка. И он тотчас узнал куртку, которая в ту ночь была на Томе Воллере. А поверх куртки лежали и тикали наручные часы. Тикали точно так же, как тогда, когда Том Воллер просунул руку в дверное оконце лифта к ним, а лифт поехал и отрубил ему руку. После они сидели в лифте на полу, между ними лежала эта рука, восковая, мертвая, словно оторванная от манекена, только с пустяковым отличием при часах, и часы эти тикали, не желали останавливаться. Жили, как в той истории, которую отец читал ему в детстве, с бьющимся сердцем. Отчетливое тиканье, энергичное, настойчивое, из тех, что запоминаются, часы Rolex тяжелые и наверняка жутко дорогие. Харри захлопнул шкаф. Гулко топая прошел к выходу, загремел ключами, запирая дверь, и лихорадочно напевал, пока не очутился на улице, где благословенный транспорт заглушил все. В 3 часа длинные тени уже падали на дом номер 4 по Commander TI. Эгримс-Плас и в окнах штаб-квартиры армии спасения загорались лампы. В 5 совсем стемнело. Ртуть в термометрах опустилась ниже -15. Редкие заблудшие снежинки ложились на крышу смешного автомобильчика, в котором ждала Мартина Экхоф. «Ну, выходи же, папа!» — бормотала она, опасливо поглядывая на шкалу аккумулятора. «Неизвестно, как электромобиль, подарок королевской семьи, поведет себя на морозе». Она перебрала в памяти все, что сделала перед уходом из конторы, выложила в сети сообщения о новых и отмененных служебных собраниях, уточнила графики дежурств в автобусе-столовой и возле кружки на Эгерторг прочла корректуру ответного письма в канцелярию премьер-министра по поводу ежегодного рождественского концерта в концертном зале. Дверца автомобиля открылась, впустив холод и мужчину с густой седой шевелюрой под форменным кепи с самыми ясными голубыми глазами, какие знала Мартина. Во всяком случае, людей старше 60. С некоторым усилием он разместил ноги в тесном пространстве между приборной панелью и сиденьем. «Можно ехать», — сказал он, смахивая снег с командирских знаков различия, свидетельствовавших, что он главный командир армии спасения в Норвегии. Свою короткую реплику он произнес бодро, с непринужденной авторитетностью, естественной для людей, привыкших, что их распоряжения всегда выполняются. — Поздно ты, — сказала Мартина, — а ты просто ангел. Отец потрепал ее по щеке, в голубых глазах поблескивали энергия и веселье. Теперь надо поспешить. — Папа, минутку. Он опустил стекло. — Рикард? У входа в храм, расположенный рядом, под одной крышей со штаб-квартирой, стоял молодой парень. Он встрепенулся, поспешил к ним, косолапо загребая ногами и прижав локти к телу. Поскользнулся, чуть не упал, но сумел удержать равновесие. Подошел к автомобилю, перевел дух. — Да, командир. — Зови меня Давидом. — Как все, Рикард. — Слушаюсь, Давид. — Только не с каждой фразой будь добр. Взгляд Рикарда перебегал с командира Давида Экхофа на его дочь Мартину и обратно. Двумя пальцами он смахнул пот с верхней губы. Мартина часто думала, как это получается, что у человека потеет одно место, независимо от погоды и ветра.